Глава 21. В видео обычно есть такая функция «ускорить». Кате казалось, что кто-то применил эту функцию и к ее жизни. И этот кто-то — симпатичный сероглазый брюнет, которого Рита очень точно когда-то назвала чертякой. А вот сама Катя скоро будет называть мужем. События разворачивались с какой-то немыслимой скоростью. Артема ждали в Москве только через месяц. Несмотря на это, он написал заявление на увольнение в тот же день, когда так удачно остановил Катю на вокзале. Работать он мог из любой точки мира, поэтому в родном городе Тёму больше ничего не держало. Съемные квартиры в столице Артём просматривал уже давно, и целый вечер они с Катей потратили на то, чтобы выбрать самый подходящий вариант. Затем они обрадовали родителей своей помолвкой. И мама Артёма даже расплакалась, когда узнала, что ее сын наконец-то созрел для женитьбы. В итоге в Москву Катя вернулась уже в последний день отпуска. К своей коллеге, у которой она успела недолго пожить, девушка заехала лишь за вещами. И в тот же вечер, когда Катя с Артёмом переступили порог своего нового дома, для них началась совершенно другая жизнь. Применив львиную долю фирменного обаяния, Артём договорился с московским начальством о скорейшем трудоустройстве, как только разберется с делами на предыдущем месте. Выйдя на новую работу, он едва ли не в первый день заявил Кате, что не собирается тянуть кота за хвост. «Выбирай дату». Катю настигла эта фраза, когда она заваривала чай. Она даже чуть не облила руку кипятком от неожиданности. «Чего?» «Дату, говорю, выбирай. Мне не нравится твой паспорт. Пора в нем что-то поменять». «Тёмчик, что такое? Тебе надоел статус завидного холостяка?» «Просто очень хочется мальчишник». Катя с наигранной злостью скомкала кухонное полотенце и запульнула им в Артёма. Он же весьма спокойно поймал полотенце и повесил его на место. А затем взял Катю за руку и аккуратно усадил рядом с собой. «1 октября, женишок», — серьезным тоном сказала она. «Твоей свободной жизни осталось 1,5 месяца». Артём ухмыльнулся, словно только этого и ждал. «У нас же будет тихая скромная роспись?» — с надеждой в голосе спросила Катя. «Ты за кого замуж выходишь? Тихая и скромная? Я тебя умоляю, за 1,5 месяца такого можно намутить». Катя изобразила лицо страдалицы, но уже через минуту с открытым ртом выслушивала идеи Артёма, не представляя, как он успел все это насочинять. «Рит, я всегда думала, что мужики покупают костюм к свадьбе и считают, что уже перевыполнили план. А у нас все наоборот. Я просто невеста-бездельница, которая свесила ножки». «Да ну!» — улыбнулась Рита, которая на выходные приехала в гости к подруге в Москву помочь выбрать свадебное платье. «Артём сам нашел ведущего, фотографа, флориста, а я только посмотрела и одобрила. Он сделал несколько вариантов приглашений, а я ткнула пальчиком в то, которое нравится. Отмечать мы будем в ресторане его мамы. И она мне сказала, что сама все сделает, чтобы я даже не переживала. Я просто офигеваю с того, что моя единственная задача — выбрать платье». «Счастливая женщина, ты чем-то недовольна? Артемка просто прелесть. Хоть один из этих братьев точно знает, чего хочет. Ты почему мне про Женю ничего не рассказываешь? А что рассказывать? Он уехал, я осталась. Драма по классике». «Рит, он же любит тебя». «Артём об этом говорит, теперь ты». «Да знаю я. И сама его люблю. Вот скажите, мне что с этим делать? Мы живем в разных городах и занимаемся каждый своим делом. Вот и все». «Дураки вы», — покачала головой Катя. «Влюбленные дураки. Рит, тебе реально так нужна эта работа? Бросай все и езжай к нему. Я бы поехала. Любимый человек важнее. И вообще, знаешь, Я всегда думала, что фамилия Ковалевская будет у тебя. Видишь, какие сюрпризы судьба нам делает. Да это не судьба, а ваша тупость. Рит, неужели ты хочешь быть без него? Рита опустилась на корточки, закрывая лицо руками. Кать, что мне делать? Я ведь сама его отпустила. Не знаю. Подожди до моей свадьбы. Увидишь его и все поймешь. А Женя все 2 месяца почти жил на работе, разбираясь с завалом после отпуска. Он ни разу не был дома и даже не приехал к Артему в Москву, клятвенно пообещав, что к мальчишнику все-таки очнется от работы. С братом свои отношения с Ритой он больше не обсуждал. А вот Катя, которую он в соцсети поздравил с помолвкой, сразу же написала. «Жень, объясни мне, что у вас с Ритой случилось? Она даже мне нормально рассказать не хочет». «Меня вызвали на работу. Я должен был уехать, как иначе. А Рита ушла от меня и сказала, что это конец». «Как же вы задолбали! С первого класса одна и та же хрень». «Кать, я обещал себе больше не делать ей больно. Ни за что на свете. Не понимаю, как все это получилось». Ответ был весьма быстрым. «Жень, ты ее любишь?» «Ты даже не представляешь, как сильно. Мне без нее просто жесть». «Она же не сказала, что не любит. И никогда не скажет этого. Коваль. Сделай для нее что-нибудь. Вы оба хороши, но кто-то должен быть умнее. Просто покажи ей, как она тебе нужна. Она с ума без тебя сходит, понимаешь? Будет ходить и говорить всем, что у каждого из вас своя жизнь. А в душе только и ждать, когда ты приедешь, обнимешь и больше не отпустишь. Инструкция понятна? Более чем. До встречи на свадьбе. Будущее однофамилица.